«Арзамас» представляет курс Александра Бутягина «Что мы знаем об этрусках?». Лекция первая. Почему этрусков окружает столько загадок? Редкий народ окружает такая аура загадочности, как этрусков. Загадки этрусков, эти загадочные этруски, откуда пришли этруски, кто такие этруски. Постоянно эти вопросы возникают в публикациях, в передачах, и создается впечатление, что вокруг них жили какие-то совершенно незагадочные народы. Между тем, о этрусках мы, конечно, может быть, знаем не так много, как о римлянах и греках, но, во всяком случае, уж побольше, чем о каких-нибудь умбрах, рядом с которыми и римляне, и этруски прожили многие столетия. Загадочность этрусков связана, во-первых, с тем, что язык их до сих пор не могут нормально читать. Это, конечно, уже вызывает некоторые вопросы, при том, что письменных памятников хватает. А во-вторых, с тем, что аура загадочности окружала их с глубокой древности. Уже античные народы пытались выяснить, а кто же такие этруски, откуда они появились в Италии, что такое с ними интересное связано. Здесь присутствовало несколько гипотез. Самая почтенная из них принадлежит великому греческому историку Геродоту. Он говорил о том, что этруски пришли из Лидии. Лидия — это район в западной части Анатолийского полуострова, как называли его древние Малой Азии. Столицей Лидии были сарды, лидийцы, возможно, изобретатели монет, почтенный народ. И общее мнение и греков, и этрусков говорило о том, что да, они вроде бы лидийцы. Но понятное дело, что народам далеко не всегда можно доверять, когда они сами рассказывают о собственном происхождении. Очень многие народы, попав в какую-то культурную среду, пытаются подчеркнуть свою связь с ней. Как-то, например, сделали римляне, строго увязывая свое происхождение с Энеем, троянцем, и тем самым вписываясь в общую греческую картину мифологии и генеалогии. Впоследствии, уже в римское время, было высказано мнение, что этруски как-то связаны с ретами. Реты — это население восточных Альп, и ретский язык вроде бы был похож на этрусский. Как вы понимаете, о ретском языке мы имеем еще более худшее представление, но это говорили люди, которые слышали и тот, и другой язык. И на этом основании возникла идея происхождения этрусков из Ретики. То есть не так далеко они шли. Трудно себе представить передвижение народа или даже его элитной части, если это не какие-нибудь мобильные группы вроде варягов, что они раз и передвинулись на тысячи километров. Точно так же и здесь это сложно представить. А вот если говорить о ретах, то да, это недалеко. Вот они сошли с Альп, перешли через реку По и оказались в Тоскане. В первом веке нашей эры возникает идея о том, что этруски — автохтоны. Автохтонами ученые называют тех, кто издревле жил в этой местности. Ну, мы прекрасно понимаем, что если продлить свой взгляд на глубокие сотни тысяч лет, то все когда-то в этой местности не жили. Но, во всяком случае, предполагается, что этруски произошли от тех народов, которые и раньше жили на территории Италии. Этруски — это коренные жители полуострова. Предполагается, что эта идея возникла не из-за каких-то наблюдений, потому что ко временам императора Адриана этрусская культура практически уже не существовала, о ней сохранились воспоминания, ну, были люди, которые считали себя этрусками, были люди, которые знали этрусский язык, например, еще в первом веке император Клавдий мог говорить по-этрусски, но, конечно, что-то новое выяснить вряд ли в это время было возможно. Зато так пытались сделать приятный император, что он не какой-то там пришелец, а из самых, что есть, коренных народов. Как же разобраться в этой истории? Традиционно ученые пытались сделать это за счет языка. Ну, язык — это самый четкий показатель народа. Вот появляется этрусский язык, мы видим надписи на этрусском языке, значит, уже появились и сами этруски. Казалось бы, недостатка в памятниках этрусков нет. На гробницах, например, в Орвьето, в некрополе Рочефиссия дель Туфо, там множество надписей на каждой гробнице. Есть надписи на предметах, есть надписи на росписях настенных. Пожалуйста, читай, тем более, что все буквы вполне читаемы. То есть прочитать звуками этрусскую надпись — это не проблема для современного ученого. Так почему же нельзя прочитать этрусский язык? Язык не берется. Звуки понимаем, слова нет. Есть даже замечательный памятник, это таблички из Пирги. Пирги — это порт Цере, такого мощного этрусского города. Там при раскопках были найдены 3 золотые пластинки, ну, даже скорее такая толстая золотая фольга, когда-то прибитая на стены этрусского храма. И там надписи на финикийском языке и на этрусском. То, что называют ученые билингва, двуязычная надпись. Но финикийская надпись, естественно, читается, а этрусская нет, не помогло. Существует даже целая этрусская книга. Ну, как сказать, она не целая, она поврежденная, но значительная часть до нас дошла. Это абсолютно чудесная история. Этрусские писали, ну, известно, что вроде бы на коже и на ткани. Тканевые книги существовали. Папирус доходил до Этрурии редко, поэтому папирусов мы оттуда не знаем. А вот ткани были. И вот в Загребе была обнаружена мумия, ну, естественно, привезена туда из Египта. И когда ее стали распеленывать, то на пеленах оказались какие-то странные знаки. Оказалось, что это этрусский язык. То есть, каким-то образом этрусская полотняная книга попала в Египет, там ее порезали на части и использовали в качестве ткани, в которой заворачивали мумию. Ну, тут могут быть разные гипотезы. Может быть, это была захоронена дама этруск, может быть, муж этруск так захоронил свою жену, а может быть, просто по дешевке была куплена эта полотняная книга по цене полотна, никому не нужная, естественно, в Египте, и в нее завернули какую-то совершенно неизвестную женщину. Тем не менее, ученым досталась настоящая книга. Это огромное везение, прочитать ее невозможно. Точнее, считается, что, может быть, это сборник гимнов, ученые читают, но единого чтения до сих пор нет. Почему так? Дело в том, что существуют языки, которые не относятся ни к одной языковой группе и не похожи друг на друга. То есть можно было себе представить, что это какие-то рассеянные осколки там про языка или какого-то древнего народа, тем не менее, сходств у них тоже немного. Самый известный народ, живущий в Европе, это баски, носители такого языка. И, к сожалению, для современных ученых их язык относился к тому типу, когда не принадлежал ни к одной из групп. Поэтому его и невозможно прочитать, не на что опереться. Удивительный язык. Что же можно еще предложить? Конечно, сейчас большая надежда возлагается на генетику. Чуть что, кто откуда произошел, давайте обратимся к генетическому материалу. К сожалению, уверенного результата генетические исследования пока не достигли. Я не то чтобы противник генетического изучения, наоборот, за этим, безусловно, будущее. Палеогенетика не находится уже в стадии своего становления, но еще есть много всяких сложностей, особенно в таких тонких моментах, связи древних народов и так далее. Появляются то заявления о том, что этруски, безусловно, пришельцы, потом, что этруски — это, безусловно, автохтоны. Это связано с непростой генетической историей Италии, особенно в Средневековье, когда, в общем, исчезают многие античные родовые следы на территории полуострова. Недавно появилось новое исследование, которое попыталось исследовать гены этрусков не в сравнении с Лидией или вообще со всем миром, а в сравнении с окружающими племенами, оскками, умбрами, теми, которые жили одновременно с этрусками на территории Италии, и видно очевидное сходство. То есть все-таки они происходят от какого-то общего корня, но, может быть, речь идет не о приходе всех этрусков, а только этрусской элиты, а именно ее гены еще не попали в руки ученых. Поэтому окончательное слово генетика еще не сказала. Тогда нам придется опираться на данные археологии. Археологическое изучение этрусков ведется уже довольно давно, большие успехи были достигнуты еще в 19 веке, 20 век — это просто прорыв этрусской археологии, и поэтому тут есть о чем говорить. В археологическом отношении этрусские, конечно, пришельцы. Во всяком случае, культура, от которой они происходят, появилась в Италии где-то в 12 веке до новой эры. Тогда на территорию полуострова через Альпы, где-то в районе Венеции, проникают представители прото-вилланованской культуры. Это ветвь огромной появившейся тогда группы европейских культур, которую археологи обычно называют культура полей погребальных урн. Звучит как-то страшновато, но именно эта культура впервые ввела в Европе массовую кремацию. То есть, когда умерших не закапывали или как-нибудь еще интереснее поступали, не привязывали к веткам, не сбрасывали в речку, а сжигали и помещали в урны. В Европе огромное количество некрополей этой культуры до такой степени, что в Средневековье крестьяне, выпахивая урны, считали, что они просто растут на полях, потому что, ну, как не пашешь, все время вот новая урна выросла. И вот представители этой культуры, неся с собой эти погребальные поля, проникают в Италию. действительности ее памятники найдены по всей территории. От знаменитой такой очень эффектной скалы Бесмантово на севере Италии до Сицилии, где на памятнике Истмо тоже найден прекрасный протовилонованский некрополь. Культура эта была довольно неразвитая. Что от нее осталось? Бронзовые изделия, фибулы, застежки, бритвы. Это такие маленькие ножики из бронзы. Были ли это бритвы, неизвестно, но, во всяком случае, они четко маркируют эту культуру. И огромное количество урн. Накрывали их обычно миской или сделанной в форме миски специальной крышкой. Конечно, были и украшения, есть такие интересные подвески в виде, как считают, солнечной ладьи, но, тем не менее, культура это не очень впечатляет на фоне того, что будет потом. Самым любопытным является то, что представители этой культуры, будучи явно пришельцами, изначально всегда пытались основать свое поселение на каком-то высоком месте, на холме, на скале, чтобы никак к ним было не подлезть, на полуострове. И эта традиция продолжится еще на долгие века. К середине X века протовилонованская культура исчезает, и на ее основе появляется культура Вилланова. Ну, как видите, название протовилланова происходит от культуры Вилланова. Она появилась благодаря названию места «Новая вилла», где итальянский археолог Джованни Гаццадини в середине XIX века начал раскопки. Это было недалеко от Болонии. Он обнаружил некрополь, который принял, естественно, за этрусский, потому что этрусков тогда активно исследовали, и убедился, что нет, что это что-то другое. Ученые разобрались и поняли, что мы имеем дело с какой-то доэтрусской культурой. В отличие от протовилонованцев, которые встречаются по всей Италии, видимо, как продвигались представители этой культуры, культура Вилланова образовалась в нескольких отдельных участках. Во-первых, она покрывает практически всю современную Тоскану, доходя до реки Тибр. То есть даже Рим тоже как бы находится практически в зоне влияния этой культуры. Другая область распространения ее находится в Болонии. Дело в том, что район Болонии и Тоскана связаны таким узким горным проходом, по которому течет река Рено. Ну и, в общем, по системе ущелий это один из удобных путей для пересечения Апеннин. Все-таки Апеннины — серьезная преграда для путешественника. И вот, видимо, две области культуры были связаны этим узким проходом. Но еще две небольшие области находились южнее. Одна в районе города Капуи, это уже Кампания, относительно недалеко от Неаполя. А еще один район южнее, тоже в районе Кампании, Понте-Каньяно. То есть где-то вот в этих районах жили представители культуры Вилланова. Это уже была более развитая культура. Они жили в деревнях, в довольно простых постройках. Такие остатки ее найдены в Риме и считаются мемориальной избушкой Ромула, хижиной. Просто жерди, между ними такой плетень, крыша, сделанная из соломы, прикрытая палками, чтобы солома не разлеталась. В общем, все очень просто. Но в области культуры мы видим много чего интересного. Они продолжают первоначально сжигать умерших. И урны их делаются иногда, как и раньше, такие вот горшки, иногда украшенные резным орнаментом. Сверху женский продолжает украшать крышка, сделанная из миски, или же в форме миски, иногда со всякими украшениями. Иногда дно полукруглое, это явно крышка, но похоже на миску. А вот мужские урны накрываются глиняными крышками в форме шлема, а иногда и настоящими бронзовыми шлемами с таким огромным эффектным гребнем. Вилланованская культура очень впечатляет именно этой деталью, это такой фирменный знак. Кстати, шлемы эти находились в разных местах Европы, вплоть до Западной Украины, но основная часть именно здесь, в районе Тосканы. Есть еще один интересный тип урн. Он выглядит как домик глиняный с дверью и очень напоминающий вилланованские жилища. Одна из урн, таких очень дорогих, даже была сделана из бронзы. Конечно, мужчины культуры Вилланова были воинами, найдены не только шлемы, но и нагрудные и наспинные защитные пластины, называются кардиофилаксы. У них были мечи, обычно железные, кинжалы, копья, но лошадь они, конечно, тоже освоили. В какой-то момент, где-то в 9-м, может быть, даже чуть попозже, в начале 8 века, происходит так называемая Вилланованская революция. Вот эти отдельные деревеньки культуры Вилланова собираются на таких больших холмах, плоскогорьях. Иногда это холмы с довольно пологими краями, а иногда просто настоящие естественные крепости, имеющие только несколько входов. Но на этих плоскогорьях находится несколько деревенек. Это еще, конечно, не города, но, скажем, попытка жить вместе. И так было, видимо, проще сопротивляться неизвестным нам противникам. Ну и, во всяком случае, спокойно жить. В конечном итоге мы видим появление в 8 веке до нашей эры очень богатых погребений, так называемых могил князей, или, как принято говорить на Западе, принцев. Там иногда огромнейшие шлемы с гигантским гребнем, такие носить невозможно. Там есть щиты, покрытые бронзой, урны бронзовые, есть части конской узды, разнообразные сосуды. Урны могут быть, если не бронзовые, то сделанные очень красиво из глины. Есть пиршественные наборы, курильницы такие смешные на колесиках, очень характерные для этой культуры. Явно растет благосостояние вилланованцев. И, наконец, все это заканчивается тем, что в начале 7 века мы имеем этруссков на этой же самой территории. Как мы узнали, что этрусски здесь появились? Вот не было, и вдруг они. Появляются этрусские надписи, отдельные буквы, алфавиты, непонятные нам слова. Если мы видим язык, мы уже видим народ, народ, который на нем разговаривает. Центром этрусской культуры является Тоскана. Вот это абсолютное совпадение, часто не просто поселение культуры Виланова, кладбищ культуры Виланова с этрусками, говорит нам только об одном. Это одна и та же культура. То есть с точки зрения археологии этрусски — это, конечно, продолжение культуры Вилланова, и археологи уже давно не сомневаются, ну, в своей массе, что этрусски являются естественным развитием более ранней культуры. Почему же вдруг так случилось? Почему появилась письменность? Почему резко начинает изменяться эта культура, и мы сейчас поговорим, как? Появляются огромные захоронения в другом уже виде гробницких курганах, которые назывались тумулусы. И из вот этих маленьких деревенек появляются большущие города. Они настолько большие, что современные городки в этих местах иногда не достигают таких размеров. Что случилось? Ну, раньше ученые все это объясняли миграциями, то есть передвижениями древних народов. Пришли этрусски из Лидии и все построили. Сейчас понятно, что причины были иные. Скорее всего, причиной неожиданного возвышения этрусской цивилизации, фактически ее появления, были в греческой колонизации. Где-то около 770 года до нашей эры на острове Иския в Неаполитанском заливе, это довольно большой остров, появляется греческая колония Питикуссы. И эта колония начинает активнейшую торговлю. В некрополях культуры Вилланова начинают появляться греческие сосуды. Где сосуды, там, естественно, и вино, и оливковое масло, и другие вещи, которые могли везти торговцы. Украшения, другие предметы роскоши, шкатулки. При этом, конечно же, греки торгуют не только своим добром, но и тем, что они получили на Востоке. Около 750 года на побережье рядом с Питикуссами основывается город Кумы. Кумы станет грандиозным городом, до сих пор его развалины чрезвычайно впечатляют, а через ворота проходит современная дорога. И, конечно, с появлением каждой новой греческой колонии, а потом они начинают расти как грибы на южном побережье Италии и в Сицилии, естественно, поток товаров чрезвычайно увеличивается. Вторым игроком в деле появления этрусской цивилизации являются финикийцы. Финикийцы, имея свою базу в Карфагене и постепенно осваивая берега Апеннинского полуострова, Сицилию, ну, также Испанию и Францию, они были очень обеспокоены конкуренцией с греками и тоже начинают активную торговлю. И в первых этрусских гробницах, которые мы видим в 7 веке, наличествуют греческие товары, конечно, но и прекрасные вещи финикийской работы. Котлы, даже вот есть поразительный, происходящий из палестрины серебряный котел. Чаши, египетские вещи, которые, конечно, везут не сами египтяне, а финикийцы. И резко выделяется этрусская знать. Сами понимаете, там, где появляются хорошие товары, есть люди, которые преимущественно получают их. Тут нужно сказать несколько слов о географии Этрурии. Дело в том, что Тоскана, ее сердце, это кажется, ну, что может быть более освоенной местностью? На краю Рим, внутри Флоренция, Сиена, Пиза, знаменитейшие города, Перуджа, Ареца, это же просто центр Италии. Но дело в том, что Тоскана очень холмистая, очень водянистая, полная болот. Раньше многие из этих болот были еще и малярийными, хотя, возможно, малярию занесли туда несколько позже. Этого мы в действительности не знаем. По берегу идет настоящее сельво, настоящие джунгли, называемые мареммой. Болотистые участки, полностью заросшие прибрежной растительностью, куда, в общем, бессмысленно причаливать. Можно причаливать на пляж. Но дальше вот такая вот болотистая местность, не дающая подобраться к центральным районам Этрурии. И эти территории было очень просто оборонять. Захватчику сюда попасть было бы не сладко. Он бы там где-нибудь запутался. От восточных каких-то нападений прикрывали этрусков Апеннины. Может быть, именно из-за вот такого уединенного положения здесь и сформировался или сохранился вот этот странный и непонятный древний язык. На него не влияли языки других народов. Но самым главным является наличие полезных ископаемых. Изначально меди, олово, даже есть серебро. Собственно, все и начинается с изготовления медных и бронзовых предметов. Но самым важным богатством Этрурии оказалось железо. Множество месторождений железа. Главные на острове Эльба. Месторождения железа здесь тоже держали этрусские, которые жили на побережье. И железо хорошее оказалось чрезвычайно востребовано. Обычно говорят, что железо можно найти везде, в любом болоте, его сколько угодно. Это железо плохого качества. Нужно хорошее. И вот, видимо, наличие руды привлекло сюда греков и финикийцев, и они боролись за свое влияние над Этрурией довольно долго. Центром Этрурии становится так называемое Двенадцатиградие, 12 городов. Греки называли их Додекаполис. Но они не были государством. Этрусские никогда не создали единого государства. В эти города входили такие замечательные памятники, как Веи, Вульчи, современная Ареца, Перуджа, Тарквинии, Картона, Цере, современные Черветери, Вальсинии, Вольтера, Клузий, Розелле, впоследствии входит Популония. Некоторые считают, что даже Рим одно время входил в это число. Города могли преследовать разную политику, воевать друг с другом или, например, оказывать помощь врагам во время войны или просто не помогать никак своим соотечественникам. Но они, как и греки, чувствовали общую культуру, общий язык, единение. При этом этрусские вели активную колонизацию. Обычно в качестве организатора похода выступал какой-то город крупный, ну, например, там Клузий или Цере. И его представители основывали города, в которых появлялась своя социальная структура. Они не становились частью единого этрусского государства. Этрусские в VI веке активно проникают на север Италии, основывают города в долине реки По, в долине реки Рено, и говорят, что там даже был свой Додекаполис, свое Двенадцатиградие. Правда, об этих городах мы знаем не очень много, название многих из них даже неизвестно, хотя про некоторые кое-что стало известно. Также этрусские продвигаются на юг Италии, включая в подвластную им территорию район Капуэ, хотя, вероятно, Капуэ изначально была каким-то таким небольшим анклавом этрусским, и вплоть до юга Кампании, но они не достигают самого юга Италии. На этом пути против них поднимаются греческие колонии, и за Кумы происходит несколько тяжелых войн. Дважды этрусские были разбиты под Кумами в VI веке до нашей эры, в 524 и в 504 году, но они не оставляли попыток захватить Кумы и подчинить греков своему влиянию. Надо признать, что Рим изначально находился полностью под этрусским культурным влиянием, и им даже, видимо, управляли этрусские цари. Римляне это отрицали. Они все время пытались доказать не этрусское происхождение своих царей, которые правили Римом до 509 года, до нашей эры. А этот был грек, а этот он, ну, не этрус, а там у этрусков воспитывался. Но, судя по тому, что римский царь Сервий Туллий даже имел этрусское имя Мастарна, похоже, что все-таки Римом правили самые натуральные этруски. Надо сказать, что под влияние этрусской культуры попали не только латины, ну, имея в виду именно римлян. Например, фалийские, представители особого народа с столицей в Фалериях, это сейчас маленький городок Чивитта-Кастеллана, капенаты со столицей в городе Капены, они в археологическом смысле абсолютно этрусские. Мы видим у них совершенно этрусский набор вещей, этрусские обычаи, но при этом они говорили на своих языках. Ну, и есть такой тоже городок латинский Палестрина, Принесте. В общем, там все пишут на латинском, но при этом культура абсолютно этрусская. И, видимо, этрусские там жили вовсю. В какой-то момент, где-то к концу VI, начало V века, кажется, что этрусские скоро станут властителями Италии. Чего не хватало этрускам? видимо, единоначалие. Да, они собирались на религиозный праздник специальный, выбирали там, видимо, священного царя, руководителя религиозного союза, но вот такой единой организации, когда все они были подчинены одной воле, могли действовать соединенно, не было. Это, видимо, и стало слабым местом этруссков, особенно в смысле борьбы с Римом, но не только с Римом. Уже, как я говорил, в 509 году римляне прогоняют последнего этрусского царя, Тарквиния Гордого, и, конечно, этруски это так не оставляют. Лас Парсенна, царь Клузия, очень крупного города, ведет свои войска на Рим, желая вернуть его под этрусскую власть. Надо сказать, что он был известен как и волшебник, владеющий магией, могущий вызвать молнию. Но, тем не менее, благодаря героизму римлян Ларсу Парсенну Рим подчинить не удалось. Здесь есть сложности. Мы говорим об исторической традиции. Историки иногда считают, что все-таки Рим тогда был снова подчинен этрусскими и освободился от их влияния где-то уже в V веке до нашей эры. Ну, не будем придираться к фактам. Естественно, до года древнюю легендарную историю мы узнать не можем, а вот то, что Рим постепенно был лишен этрусского влияния, это точно. Чем дальше, тем хуже. В 474 году этрусски пытаются напасть на Кумы с моря. Жители Кум зовут на помощь Гиерона, сицилийского тирана. Он правил в Сиракузах, и его флот громит этрусский флот. Даже в Олимпии, в знаменитом греческом святилище, сохранился шлем, который туда пожертвовал Гиерон в честь победы над этруссками. Дальше начинаются разнообразные сложности. В 425 году гибнет Капуя. Ну, как сказать, она выходит из-под этрусского контроля, ее захватывают самниты. Активные горцы распространяют свое влияние. В итоге они захватывают и Кумы, которые так прекрасно выстояли в борьбе против этрусков, и многие другие города, среди которых, например, знаменитые Помпеи. В 4 веке ситуация у этруссков становится совершенно катастрофической. В 396 году, после длительных войн, римлянам удается захватить Веи, один из крупнейших этрусских городов. Город полностью разграблен, тысячи статуй вывезены в Рим, и теперь это уже подвластный римлянам городок. В середине 4 века удар приходит из севера. Этрусская федерация подвергается нападениям со всех сторон. Под боком Рим, на юге Оски, а на севере Гаулы. Галлы вторгаются в Италию, как известно, доходят до Рима, который захватывают, и его спасают исключительно гуси. Основные города Этрусской Федерации, находящиеся в Тоскане, не пострадали. Церы даже принял у себя весталок и жрецов из Рима. Но под ударом оказываются северные города Этрусков в долине реки По. Не позднее середины 4 века гибнет Марцабота, город в долине реки Рено, и вся эта территория становится гальской. То есть понятно, что дело не в квадратных километрах, подчиненных этрусскам, а в людях. Да, больше городов, больше земли, больше людей. Фактически территория, которую в это время населяют этрусски, сокращается до Тосканы, да и то не всей, потому что Рим начинает отъедать кусочек за кусочком. Четвертый век катастрофический для этруссков и их союзников. В 1094 году первый раз разбиты Фалерии. В середине столетия они разбиты снова и, наконец, в середине III века, в 241 году до нашей эры, разрушены. Жителей Фалерий, фалисков, переселяют в город новые Фалерии, то есть их не уничтожили, а как бы переселили в городок, который легче захватить, уже лежащий не на таком скальном утесе, к которому не подобраться. В IV веке идет война с Тарквиниями. Война чрезвычайно жестокая, вплоть до того, что жители Тарквинии приносят в жертву пленных римлян. Кстати, надо сказать, что император Октавиан Август впоследствии наказал Перуджу, Перусией, казнив целый ряд его граждан, сказав, что просто я поступаю в соответствии с этрусским обычаем. В начале III века этрусски участвуют в Третьей Самнитской войне и, будучи разбитыми, практически прекращают сопротивление. С этого момента этрусски становятся надежными союзниками римлян, почти никогда их не предававшими. Ну, имеется в виду, что города не открыли свои ворота даже Ганнибалу, хотя он очень старался. И с III века до нашей эры археологи констатируют такую этрусскую культуру уже под влиянием римлян. Влияние это все увеличивается. это русские города все более начинают походить на римские. Иногда даже, когда римляне переселяют от русских в новый город, они уже строят в соответствии с римской традицией. Две пересекающие улицы, в середине форум. Это русские постепенно начинают строить театры, как это было принято в Риме. Потом уже попозже строятся и амфитеатры для битв гладиаторов, термы. И это русский городок становится абсолютно римским. Что же случилось? Как исчезла эта культура? Римляне перебили этруссков? Нет. Ну, конечно, некоторые города очень сильно пострадали. Но, тем не менее, говорить о том, что был произведен какой-то геноцид, сознательные переселения, сознательная ассимиляция, нет, такого не было. Этрусски сами пришли к выводу о бесполезности сопротивления. У них появляются такие теории о том, что этрусски должны исчезнуть. Прошел последний век этрусской истории. И этрусски в массе своей приходят к выводу, что, как говорится, лучше быть хорошими римлянами, чем плохими этруссками. Более того, основная этрусская территория располагается в самом сердце римского государства, прямо непосредственно рядышком с Римом. Можно ли сказать, что этрусски растворились в римской среде без следа? Растворились, да. Действительно, мы все видим, что этрусские храмы все более напоминают нормальные римские. Этрусские дома и так не сильно от них отличались. Язык исчезает из общения, исчезают надписи. И несмотря на то, что письменных источников говорят, что еще писали по-этрусски некоторые люди и знали язык, мы уже ничего такого не видим в период империи. Тем не менее, люди помнили о своем происхождении. Ну, например, меценат, знаменитый сподвижник Октавиана Августа, первого римского императора, богатейший человек, был происхождением этрусск. Этого особенно не скрывал. Что же еще оставили этрусски Риму? Ну, во-первых, некоторые римские боги, похоже, были заимствованы у этруссков. Хотя здесь вопрос сложный, да, кто и что заимствовал в Италии. Но, безусловно, именно от этруссков римляне заимствовали множество разнообразных религиозных обычаев и гаданий. Этрусски были великие гадатели, и об этом мы еще поговорим в следующих лекциях. Изначальный римский храм напоминает этрусский. Самое интересное, что самый большой этрусский храм по типу храм Юпитера Капитолийского был возведен в Риме и украшал его знаменитый вейский скульптор Вулка. То есть изначально римская культура была просто этрусской. Некоторые вещи, связанные с культом, у римлян, безусловно, заимствованы у этруссков. Ну, например, так называемое курульное кресло. Курульное кресло — это красивый такой складной стул, на котором восседает знатный человек. Ну, изначально это были, конечно, цари, а у римлян восседали магистраты, то есть чиновники городские, избранные. И это кресло этрусское. Многие священные книги также были заимствованы у этруссков. Многие обычаи, музыки и танца явно, конечно, тоже римляне восприняли у них. И, возможно, сама идея развития архитектуры, крупные каменные постройки изначально копировались римлянами у этруссков, и их строили этрусские архитекторы. Как я уже говорил, этрусские скульпторы украшали Рим, да и, возможно, что и ювелиры делали украшения для римских граждан. В основе римской культуры лежит именно этрусская. Забыли ли об этрусках во времена империи? Удивительный момент. Когда в 408 году нашей эры Аларих, знаменитый готский вождь, подступает к Риму, Рим находился в страшной панике. Ну, надо понимать, что все-таки римляне чувствовали себя очень защищенными, они далеко от границ, и вдруг враг у самых ворот. Что делать? И в помощь гражданам были вызваны этрусские гадатели. Удивительно, что римский папа был не против обращения к этрусским гадателям, потому что древнейшая традиция говорила о том, что этрусски могут узнать будущее. Они прекрасно разбираются в том, как нужно гадать и предсказывать. Так что, можно сказать, почти до самого падения античного Рима этрусски существовали, если не в реальности, то, во всяком случае, в сознании римлян. В следующей лекции о повседневной жизни в Этрурии.